скажу лишь тебе я с грехом. Снова ты слышишь, что в сердце моем. Вновь у головы склоняюсь я, снова взываю, очисти меня. Вновь у Господь прихожу к тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь открываю тебе, не дая, все согрешения у алтаря. Вновь, о Господь, прихожу к тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь у головы склоняюсь я, Боже, как мало любил я тебя. Сколько ошибок я вновь совершал, сколько сомнений.